Глава 14. Охота на Василиска. 2. «Теперь скажи про себя, лишай и... серый, не спи, кидай!» Я открываю глаза и вижу, как изменилось все вокруг. Джамбо подал сигнал, сумрачное небо ударили шутихи, взорвавшись разноцветными огнями высоко над городом. Я еще подумал, а как же маскировка? Рядом стоит Даша с Мариной. Вампирша превращается на моих глазах в горгулью. Ее руки искривляются и трансформируются в крылья. Ноги уже готовы. Сильные и кривые, с когтями на лапах. Даша с вертикальными желтыми зрачками становится пантерой, а я, как дурак, со слепительно горящим шаром в скипетре не знаю, что делать. Напротив нас, метрах в 100, из подземного перехода показался клюв чудовища. Клюв плавно поднимался над поверхностью, величественно и не торопясь. А чего? Кого ему здесь опасаться? Нашей сумасшедшей троицы. Вот еще. Он, по всей вероятности, планировал совершить променад вниз по Тверской улице с целью познакомиться со вкусными прохожими. Но нам еще туда рано. Хотя если нам туда рано, то тем более рано к Василиску. Или я не прав? Все потом. Сейчас будет бой. И кончится он, может, только нашей победой, не Василиска же. За клювом показалась петушиная морда с мясистым красным гребнем, покачивающимся из стороны в сторону. До Василиска было никак не меньше 100 метров, и я сомневался, что доброшу лишай. За головой последовало тело змеи с перьями вместо чешуи. Толщиной тело было в 2 обхвата, никак не меньше, и лезло из перехода, не останавливаясь. Затем показалась лапа, опять же, как у петуха, со шпорой позади, и Василиск стал поворачиваться к нам. Я застыл на месте, пораженный, не понимая, превратил он меня уже в камень или еще нет. Из ступора меня вывел визг горгульи. Марина оттолкнулась кривыми лапами и взмыла воздух, держась ближе к зданию, чтобы спрятаться в случае чего. Даша тоже исчезла. На улице остался стоять я один, сгоревшим, как звезда, скипетром. А ведь Василиск выстрелит в меня первым. Такая простая мысль совершенно мне не понравилась, и я произнес «лишай». Из шара сорвалась зеленая молния и прочертила сумрак, разгоняя темноту. Мне послышалось, или кто-то рядом ахнул, когда молния улетела точно в Василиска, прямиком в его нарядный гребень. Все благодушие и царственная неторопливость моментально пропали, особенно когда моя зеленая сопля залепила ему морду и хохолок. Он резко дернулся, тело, уже полностью показавшееся над мостовой, скрутила кольцами, пародируя удавака. Лапами Василиск попробовал снять с себя зеленую слизь и только еще больше расцарапал себе кожу. К тому же и лапы занялись зеленью. Пятна лишая стали активно прожигать тело. Петух взвыл и зашипел, крутя своей мордой в поисках жертвы. И, конечно же, никого не увидал. Я предусмотрительно нырнул за киоск и слился с поверхностью. И тут он показал себя. Хвостом он нанес сильнейший удар по памятнику Пушкину. Голова поэта и писателя выстрелила, как ядро, пробив ближайшее здание издательства газеты «Известия». Пролетев насквозь несколько кабинетов, голова вылетела с другой стороны и унеслась дальше по Тверской, радостно подпрыгивая на асфальте и издавая металлический звук. Василий скривел, как паровоз. Я осторожно выглянул и увидел, как его нарядный гребень прожгло насквозь. Перья кое-где на теле исчезли, и вообще Василиск потерял свой праздничный вид. А тут еще Марина приземлилась ему на голову и стала с усердием царапать глаза, помогая себе клювом. Чпок-чпок. Петушок взвился вверх, поднялся на хвосте на высоту 10-го этажа, и закачался, как одинокий бамбук. Наконец ему удалось смахнуть назойливую горгулью, и все увидели, что от гребня ни хрена не осталось. Так только куцая красная поросль на башке. Предмет гордости Василиска был разорван в клочья, и с такой башкой путешествие ниже по Тверской становилось позорным. Василиск от ужаса и стыда закрутился на месте и включил свои прожектора. Так вот, как это выглядит. Как будто электричка в ночи крутит своим головным вагоном в разные стороны, выискивая пассажиров. Им не хочется ехать, но она найдет и обязательно доставит их на тот свет. Я зажмурился, чтобы не попасть под два ярких пучка неизвестно чего, и упал за киоск. Сквозь плотно закрытые веки я ощутил, как надо мной мазнули два луча прожектора и погасли. Батарейки не вечные. Я медленно открыл глаза и увидел, как Василиск ползет в мою сторону. Без гребня, с дырявой щекой и половиной клюва. На большей части длины его змеиного тела исчезли перья. В ярости он принюхивался, разыскивая меня. Я понял, что не успею еще раз накопить заряд в столь нервной обстановке и сделал несколько шагов с целью скрыться в переулке и вылететь уже оттуда с сияющим скипетром. Но Василиск услышал, как под моей ногой предательски хрустнуло разбитое стекло из витрины киоска. Его удар был моментальным, змей тут же раздул щеки и плюнул в мою сторону ядовитой слюной. Одно попадание, один труп. Это я хорошо запомнил. Я бросился на землю, плевок пролетел выше, насквозь растворив киоск и врезался в гранитную облицовку дома. Гранит зашипел и стал испаряться. О таком я даже не слышал. От человека так вообще ничего не останется за секунду. Пока этот петух водил жалом по сторонам, я вскочил на ноги и побежал вперед, что было сил. Позади меня раздался страшный удар, и первый этаж здания потерял часть несущей стены. За ним последовало еще несколько ударов. Василиск принял звуки падения осколков за мои шаги. Единственное, чего он добился, это то, что кирпичная стена дома, лишившись опоры, рухнула на него самого. Уже забежав за угол, я услышал вопль ужаса и обиды от Василиска. И тут же послышалось рычание. Я взглянул за угол и обомлел. Даша выпрыгнула из разрушенного здания, где она сидела, выжидая момент, и оказалась на голове у монстра. Она била своей могучей лапой точно по одному и тому же месту. По глазу, к тому же подбитому частью осыпавшейся стены. Василиск выплясывал на своем хвосте и пытался дотянуться до Даши и скинуть точно так же, как согнал до этого Марину. Вот только сейчас его лапа с левой стороны беспомощно висела, перебитая тяжелым обломком. Наконец ведьма не удержалась и сорвалась с него, полетев в стену. Но она все же была в форме пантеры и поэтому плавно приземлилась на все четыре лапы. Пробить Василиску глаз не удалось, и Даша, перекинувшись назад в человеческое тело, выстрелила в него своим лишаем, так хорошо себя зарекомендовавшим. От ее заклинания толку было больше. Змея тотчас покрылась пятнами, и большая часть тела пошла дымящимися язвами. Если мое заклинание нанесло ему вред, то полученное от владыки причинило колоссальный вред. Оно просто растворяло его на глазах. Обрадовавшись победе над ужасным врагом, я выбежал из-за угла и добавил еще своим. На этот раз сопля получилась еще толще и угодила ему точно в лоб, сжигая клюв. Не знаю, почему Василиск до сих пор не пользовался своими прожекторами. Наверное, ему нужно было время, чтобы восстановиться. Но сейчас, когда я уже забыл о всякой предосторожности и стоял напротив его морды в 20 метрах, он открыл свои глазищи. Они распахнулись, словно две огромные тарелки, и плеснули в меня кипятком. Единственное, что я успел сделать, так это схватиться за амулет, выданный мне Дашей. В голове пронеслось «прости» и силуэт Даши в пикантной позе. А дальше у меня уперлись два ярких луча, исходящих от Василиска. Вы когда-нибудь замечали, как останавливается время? в момент критических событий. Вы начинаете воспринимать все с нечеловеческой ясностью и скоростью. Простое движение вы видите замедленным, в вашей голове проносится ряд событий за одно мгновение и тому подобные чудеса. То же самое случилось и со мной. Я явно увидел, как формируются лучи в этих огромных глазах. Левый был изрядно расцарапан, но работал. Как зарождается свечение глубоко на дне сетчатки и начинает разгораться, превращаясь в мощный луч. Вот он движется ко мне, и я вижу, как пучок света приближается. Это уже выходит за пределы понимания, разве могу ли я обгонять свет? И вот он касается меня. Я замер, я убит и окаменел. Так, наверное, думал Василиск своими петушиными мозгами. Я превратился в зеркало, сам того не желая. Заклинание сработало автоматически, когда надо мной нависла реальная угроза. А теперь эти два луча, не причинив мне никакого вреда, отразились у змея. Василиск застыл, как был. С дырами по всему телу, с разъеденным гребнем, половиной клюва и глазами, каждая размером с тазик. Так он простоял несколько секунд, а затем с хрустальным звоном осыпался на асфальт. Я же как стоял, так и упал, тупо наблюдая, как осколки окаменевшего чудовища превращаются в монеты. В момент удара Василиска я не успел осознать, но вот сейчас на меня накатило. Ощупывая себя, я никак не мог понять, каким чудом я выжил. Мимо меня деловито проковылял Джамба. «Вот и мешок пригодился!» — проскрипел он, насвистывая веселенький мотивчик. Из-за угла показалась Даша и подбежала ко мне. «Живой! Какая же я дура!» — всплеснула она руками. «Надо было тебя сразу к нему послать. Совсем забыла, что ты можешь становиться зеркалом». «Если он плюнуть вперед захочет?» — скептически спросила Марина, появившаяся из ниоткуда. «Да, конечно, как я не подумала». Она посмотрела на меня и рассмеялась. «Да шутим мы. С боевым крещением тебя. Не скажу, что уж очень страшный монстр, но для нас троих сложный». «Алло!» — она пощелкала у меня перед глазами пальцами. «Я здесь». Я медленно поднялся и решил посмотреть, не привиделись ли мне монеты. Джамба тем временем их уже почти все собрал, туго набив ими брезентовый мешок. «Ну, мы хотя бы не зря улицу разнесли». «Господин, через 3 часа она снова станет такой же. Василиск вновь окажется в подземном переходе», — сообщил Джамба. «Может, пофармим змея?» — спросила Марина. «Это как?» «Дождемся его следующего появления и снова убьем», — сказала Даша. «Нет, Марин, не нужно. Опасно. Вот если бы район был закрыт, то да, мы могли бы с ним поиграть. А так нам самим могут ударить в спину в самый неподходящий момент, и тогда мы все разом присядем на кол». «Не надо на кол», — отрицательно покрутила головой Марина. «Тогда надо быстрее убираться отсюда», — заключил я. «Пошумели мы хорошо. Что там с деньгами, Джамба?» 50 тысяч, господин Сергей, как одна монетка», — лепрекон хищно шмыгнул носом. «Желаете пополнить счет?» «Погоди, Даша, нам же нужны наличные». Я почти отошел от пережитого стресса и вновь мог думать и, следовательно, вспомнил, для чего мы все это затеяли. «Пополам. 25 возьмем монетами, остальное в банк. Может быть, нам удастся кого-нибудь подкупить?» «Купить кого?» — спросила Марина. «Дать взятку и не убивать лишний раз», — пояснила свою мысль Даша. Я бы сейчас пообедал и продолжил обсуждать предстоящее дельце в более спокойной обстановке. «Согласна. Человека выпить дашь?» — быстро спросила Марина. «Кого?» — опешил я. «Идут далеко», — кивнула в сторону маяковская вампирша. «Ты их чувствуешь?» — удивилась Даша. «Фига себе!» «Много человеков там. Я возьму один, два». «Давай посмотрим, как у тебя это получится». «Пегас». Джамбо притаился во дворе вместе с золотом. Даша заверила меня, что быстрее дракон придет к нам просить прощения, чем Джамбо кому-нибудь отдаст мешок с золотом. Лепреконы тоже обладали магией, и связываться с ними желающих было немного. Поэтому банки до сих пор считались неприступной крепостью. Сами отделения невозможно было разграбить или даже разрушить, хоть и на окраинных районах вместо клерков выступали люди. Все равно, кому надо было знать, то не знали, что все банки в городе принадлежат лепреконам. Они почти не показывались простым смертным, только высшим. Поэтому мы оставили Джамбо с легким сердцем, а сами решили устроить небольшой концерт любопытным. Мы сразу поняли, кто пожаловал к нам в гости. Это были опять маги. Эта группа была уже более многочисленной. Впереди шли два мага. Один постарше, второй достаточно молодой, может, чуть моложе меня. Они нас не видели, мы искусно прятались в тени здания, тем более луна опять скрылась за облаками. Мы висели под самыми облаками, куда маги не смотрели. Никто еще не нападал сверху, кроме драконов. Мне показалось странным, что первая пара магов была без жезла и со связанными на спине руками. «Ваше чернейшество, что за странные люди беспокоят нас?» Я показал Даше на двух бредущих по центру улицы понурых магов. «Это они, видимо, Василиска решили так выманить. Или ищут своих, но знают, что Василиск где-то рядом». «И что, змея нет?» — спросила Марина. «Они не знают, зато уверены, что глупый Василиск разрядит свой прожектор на них. Заметили у него паузу между выстрелами? Так вот, она составляет ровно 5 минут». «5? Мне показалось целую вечность», — вздохнул я. «Не переживай так, Серый. Здесь на каждом углу подобный зверь сидит. Относись проще». «Марина», — прошипела Даша, когда вампирше надоело ее слушать, и та, обратившись в туман, водопадом скользнула вниз по стене дома. Подождав, когда парочка магов поравняется с нами, она плавно растеклась у них перед ногами. Они, ничего не подозревая, зашли в молочный туман по колено. Тот, что постарше, все-таки что-то заподозрил и нагнулся к молочной взвеси. Тут же из тумана выскочили две длинных костлявых руки и дернули за шею любознательного мага. Он даже не успел вскрикнуть, как нырнул лицом вниз к земле и исчез в молочной пелене. Через несколько секунд в том самом месте, где исчез маг, туман, стекаясь отовсюду, собрался и поднялся вверх, принимая образ Марины в черном плаще и платиновыми волосами, рассыпанными по плечам. Она взглянула на молодого мага, и тот замер, побледнев от испуга. «Еще бы», — подумал я. Теперь я видел ранги и узрел, что маг этот еще был совсем зеленым горожанином. Вскоре мог стать мастером, но его что-то подвело, и теперь он стал вроде как отверженным. Или приговоренным к смерти. Марина взмахнула рукой, и перед ней появился Пегас, вызвав фурору, идущий позади группы людей. Она оскалилась, показала свои зубки застывшим магом и одним сильным рывком перекинула через седло молодого человека со связанными позади руками. Кто-то из магов решил поднять жезлы или посохи, но Марина опередила их и вскочила на коня. Тот взмыл вверх, как самолет с вертикальным взлетом, поразив застывших внизу до глубины души. Один даже перекрестился. Главный с длинной бородой что-то бормотал, и вся группа тотчас обзавелась крыльями. Не теми полупрозрачными крылышками феи, а нормальными такими, вполне мощными. Вся свора поднялась вверх и погналась за Мариной. Безумца, она была их быстрее в несколько раз. Держась левой рукой за поводья своего скакуна и одновременно прижимая свою добычу к седлу, она, как пуля, пронеслась, сделав полукруг вокруг неуклюжей группы магов и оказалась у них в тылу. Дальше Марина, пользуясь своей скоростью, настигла магов со спины и рвала им шеи на лету. У некоторых она успевала отхлебнуть по глотку, но если брать в расчет ее глоток, то это около литра крови. Я понял, что с Мариной лучше не ссориться. Буквально через минуту мечущийся вихрем Пегас доставил свою хозяйку ко всем оппонентам, да так, что они почти не успевали ее разглядеть и падали вниз на Тверскую, обливаясь кровью. И все же одного она оставила в живых, самого главного, с длинной бородой. И это правильно. Мы присутствовали при рождении еще одной легенды про вампира на Пегасе. Было бы забавно, если бы не мясокомбинат на асфальте. Впрочем, через несколько часов от них ничего не останется. «Марина, это уже не мастер, это выше», — приветствовала Марину Даша. «Я не пойму, но в серой зоне немного не та градация. Мы все стали выше своих уровней, они сместились вправо». «Мне не с чем сравнивать. В последний момент перед Василиском я сжал твой амулет и успел напитаться его энергией», — сказал я. «Серый, я тебе так скажу. Мастер не смог бы отразить заклинание владыки, да еще так, чтобы стрелявший потом сам сдох. То, что ты видишь визуально зеркало, не зеркало вовсе, а просто давно забытая школа. Зеркало — одно из его заклинаний. Но ты мастер, и даже с моим амулетом ты бы не смог убить Василиска. Максимум, что он мог сделать, это отбросить его. Я уже собиралась заканчивать этот цирк и посыпать эту скотину прахом, как ты его прикончил, к моему великому удивлению». «О как!» — только и сказал я. «Что получается?» «Это работа высшего, возможно, получается. Или зеркало так работает с увеличением отражаемого заклинания. Надо будет спросить у мистера Лепа. Или мы здесь чуточку вышли из общеизвестных рамок ранга, так сказать, стали немного в плюсе. А может, потому что мы выпили из колодца? Сама же говорила, что это доступно только высшим». «Доступно всем, но не всех пускают», — улыбнулась Даша. «Марина, а про кого это ты забыла?» — спросил я. «Горожанин», — посмотрела на него Даша, склонив голову. «Симпатичный». «Хочу живой быть он», — сказала Марина и посмотрела на меня. Я еще раз повторил про себя ее фразу и понял, что она хотела сказать. «У нас первенец в клане», — рассмеялась Даша и похлопала меня по плечу. «Да пусть живет, жалко, что ли?» Пожал я плечами, а ведь совсем недавно думал, что буду резать первого встреченного мага тупым ножом. «Жрать охота», —